на художественность в собственном смысле. И хотя Анна Каренина явилась для Толстого новым, величайшим художественным завоеванием, в ней весьма ощутимо столкновение художественного и морализаторского элементов. Это заметили некоторые чуткие читатели и преданные почитатели Толстого. Например, Рачинский, профессор ботаники Московского университета. Он написал Толстому, что, по его мнению, в Анне Карениной не вполне соблюден закон о единстве фабулы. Толстой категорически отвел этот упрек. «Я горжусь, напротив, архитектурой. Своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана не на фабуле и не на отношениях, знакомстве, лиц, а на внутренней связи». Рачинский не был удовлетворен ответом Толстого, о чем тут же и написал ему. «Мы спорим о словах, любезный граф Лев Николаевич. Я не думал отрицать внутренние связи между двумя параллельными рассказами, составляющими ваш роман. Но более чем связь – это полное единство, ибо развиваются две стороны одной и той же мысли. Упрек мой относился именно к архитектуре внешней, которую я дорожу по свойственному мне в делах искусства староверству. Я не считаю единство фабулы простою веревочкою, но могучим средством для воплощения единства мысли. Может быть, в произведениях такой силы, как Анна Каренина, и фабула не делается, а зарождается, поэтому самому я еще жду от вас произведения глубокого и прозрачного, как альпийские воды, ничего не скрывающие, все озаряющие отблеском небес. Ибо вы не Тургенев и не Гончаров, а прямой и законченный преемник Пушкина». Толстой сразу был и польщен, и задет письмом Рачинского. Это прекрасно, что так очевидна громадная разница между ним с одной стороны, Тургеневым и Гончаровым с другой. Но и обидно, что в Анне Карениной он в чем-то разделяет их участь, раз, будто уподобляясь им, не находится в полной мере на уровне Пушкина. Стало быть, ему была так дорога репутация верного наследника пушкинских традиций. В конце концов, Толстому пришлось признать правильность упреков, обращенных к нему, к Толстому, автору Анны Карениной, профессором ботаники. «Виноват, я не так вас понял. Теперь понял и согласен, хотя ваше замечание об архитектуре и неопределенно, скорее тонко, но я понял его и постараюсь последовать вашему указанию, если будет случай». Случая такого не оказалось, да его и не искал Толстой. Не мог он стать иным, нежели таким, каким был. В статье о Мопассане он почти слово в слово повторил слова из первого письма к Рачинскому по поводу Анны Карениной, писанного двумя десятилетиями раньше. Толстой тяготился сознанием некоторой заданности в своих деяниях. Он обращается с такой просьбой к Страхову: «Если можно выхлопотать мне свободу, очень одолжите». 1872-й. 3 марта. Но эту свободу выхлопотал ему не Страхов. С такой просьбой Толстому следовало бы обратиться к Пушкину. Он так и поступил. В начале 1873 года Толстой пишет ряду лиц о том восторге, какой он испытывал при новом перечитывании повестей Пушкина. Они будто случайно подвернулись ему под руку. Пускай так. Но впечатление-то от них не случайное, раз оно ввело его в надлежащее русло. Если так, стал быть, было подготовлено всеми его предшествующими исканиями. Перечитав повести Белкина, он пишет Голохвастову о своем впечатлении от них, заклиная всех писателей внимательнейшим образом изучать. Не просто читать, а именно изучать. Изучение – это чем важно? Область поэзии бесконечна, как жизнь, но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии. и смешение низших с высшими,